Некогда Ганнибал зазимовал в Капуе, и твердят все учебники истории для младшего и среднего возраста, тем самым погубил весь свой итальянский поход, ибо в изнеженной среде капуанского обывательства суровые карфагенские воины изленились и, с позволения сказать, обабились. Нечто вроде капуанского упадка энергии переживали и прощенские беглецы Тимофей Курленков и Лиза Басова в свадебном вихре, крутившем их подагном, плющем и опустошем. Долго напряженные нервы не выдержали, заговорила потребность реакции. Сказалась огромная усталость, физическая, нравственная, жажда сна, отдыха, покоя, животного прозябания. Только очутившись в полной безопасности, истомленные и потрясенные необычными впечатлениями и сверхсильными напряжениями энергии, организм оценивал самочувствием, как много он пережил и утратил в короткий срок, и настойчиво просил восстановить свою потерю. Каждое утро свое Лиза начинала угрызениями совести, что пора ехать дальше, но с тайною в глубине души надеждою, авось что-нибудь помешает, и еще день-два будут длиться и сон в тепле на мягкой постели, и люди кругом, и чистая пища, а не серая степь, серое небо, могильники, звяканье бубенцов и дорога, холодная сибирская дорога без конца». Когда человек сам не прочь встретить помеху к своей цели, помехи находятся очень легко и принимаются очень покорно. «Ну что за беда, в конце концов?» – рассуждала Лиза. «Бегство мое – уже совершившийся факт, а в этом думала она о своей ладанке на груди с зашитую запиской. Потап не связал меня никаким сроком. Еще даже неизвестно, найду ли я в Энске этого товарища, быть может, его давно перевели». Что касается Тимофея, лишь бы Лиза не торопила, а он готов был плавать в свадебной атмосфере, как рыба в воде. Было тепло, сытно, почетно, работать не приходилось, деньги лежали в кошеле целые, непочатые, гуляй не хочу на чужой счет, чего еще желать, куда гнать, над нами не каплет. Не каждый год выпадает человеку этакая нечаянная благодать, уж куда ни шло, пробесимся, мясоед, а дорогу оставим на Филипповский пост». Тимофею заметно хотелось тянуть путешествие. Сперва было условлено, что он проводит Лизу только до Барнаула, а там сдаст ее знакомому Потапа, полуинтеллигентному купцу-сочувственнику, который уже позаботится переправить беглянку дальше на Каинск или на Курган, куда в то время дошла железная дорога. Но в пути беглецы услышали, наверное, что Потапова купца-сочувственника в Барнауле нет. Уехал в Петербург и вряд ли будет назад даже к Новому году». Это известие совершенно изменило и планы, и маршрут путников. Им уже нет для чего стало уклоняться так далеко на запад. Тимофей предлагал теперь просто подняться на север к таежной полосе и затем катить в Россию, как все добрые люди в то время ездили прямиком по Большому Иркутскому тракту. Новая путина предстояла тоже огромнейшая, но все же короче прежде намеченной дуги, верст на 600. Чтобы осуществить ее легче и с меньшую потерю времени, следовало подождать, покуда кончится осенняя распутица и станут реки. А то ведь известное дело, что в Сибири, когда морозов нет, путешественник не столько дорогу уедет, сколько выжидает паромов. Лень двинуться из уюта в степь сделала новый проект этот очень соблазнительным и для Лизы. «Хорошо, Тимофей, и я согласна. Мне безразлично, каким трактом ехать и куда именно выехать, лишь бы к России ближе. Но мне за тебя совестно. Ты, таким образом, очень отдаляешься от Храповицка, тебе трудно будет возвращаться. А я, Ульяна Митриевна, в Храповицк от, может быть, еще и не возвращусь. Как, а заимка твоя? За заимкою Потап Ильич покуда присмотрит, а потом хозяину письмо пошлю. Он другого приказчика поставит, бог с нею. Мне о заимке и вспоминать противно после того случая. Не жилец я больше на заимке. Я человек чувствительный. Там теперь вся земля покойницею пропитана. Как я по ней ходить буду? Подошвы сожжет. Где же ты в таком случае намерен поселиться и чем займешься? А где? Доставлю тебя до России и сам в России останусь. Деньжонки у меня есть, руки не хвалясь, скажу тебе, золотые. Какому делу меня не приткни, к промышленному ли, к торговому ли, нигде не ударю в грязь лицом. В Сибири пожито, попробуем счастье, как в России люди живут. Ты не смотри, что я курносый, я счастливый. Опять же, однако, и тверезый. Смею себя аттестовать, без рассудка не пью, знаю свою дозу». «Ну, давай тебе Бог», — шутила Лиза, — «а сядешь у нас в России, пожалуй, опять женишься на российской». Тимофей отвечал ей не сразу, помолчав и с каким-то странным взглядом. «Нет, жениться мне больше никак нельзя. Но ведь ты же вдовый». «Я вдовый, да паспорт-то у меня женатый. Это правду говорил Потап Ильич, что русский человек состоит из души, тела и паспорта».